Планета, которой нет. Часть первая. Белый рейдер. След. Улица была до неприличия узкой и состояла из сплошных поворотов. Я бежал по истертым временем камням, оскальзываясь в кучах отбросов и задевая мерзительно влажные стены. Из окошек, расположенных не ниже 2-3 метров над мостовой и забранных вдобавок толстыми решетками, падали тусклые пятна света. Пару раз сверху запускали вслед пустыми бутылками, к счастью, не слишком метко. Судя по топоту, преследователи догоняли. Эти закоулки они знали гораздо лучше меня, да и опыта погонь в каменных лабиринтах у них было больше. Единственное, что им мешало — многочисленность и желание поскорее разделаться со мной. Несколько раз я слышал позади шум падения и ругань, неизбежно сопровождавшую возникающий затор. На очередном повороте я заметил мелькавшую впереди фигуру. Человек, которого я выслеживал почти 2 недели, удирал с энергией, порожденной смертельной опасностью. Удивительно, какую скорость ухитрился развить тщедушный, прихрамывающий, вдобавок избитый полчаса назад, неудачник. Не останавливаясь, я вытянул из нагрудного кармана 2 легких белых шарика, напоминающих теннисные мячи, сжал их в ладони, сминая защитные оболочки, и бросил через плечо. В общем-то, ничего против своих преследователей я не имел, у них действительно были веские основания для недовольства, но не тратить же время на умиротворяющие разговоры. Шарики, оставленные на дороге, действовали безотказно. Я не видел, как они раскрылись, превращаясь в квадратные сети из тонкой, почти невидимой для глаз нити, но крики людей, угодивших в затаившиеся под ногами ловушки, не услышать невозможно. Уже через мгновение вопли смолкли. Паутинные мины убивали не сразу, но, сворачиваясь сетью, они в первую очередь лишали жертву возможности дышать. Кости начинали ломаться лишь через несколько минут. Я поднажал. Если улица начнет разветвляться, то у моего собственного преследуемого появится шанс удрать. Если он на это надеялся, то напрасно. Сильным ударом в плечо я повалил его на мостовую прямо в лужу возле единственного на всю улицу фонаря, конечно же, не горевшего, и остановился, переводя дыхание. Сзади пока было тихо, погоня задерживалась. «Придурок!» Я едва удержался от более крепких выражений. «Ты думаешь, я стал бы спасать карточного шулера ради удовольствия лично его прикончить?» Беглец не ответил. Он ворочался в грязи, не делая даже попыток подняться. Я нагнулся и брезгливо перевернул его лицом вверх. Сероватая кожа уроженца Дальеду, черные волосы и блеклые голубые глаза, рваный шрам через правую щеку. Все приметы сходились. «Отвечай честно, и останешься жив. Понял?» Я коснулся незаметных кнопок на широком золотом браслете, и овальный кристалл засветился желтым. «Это детектор лжи», — предупредил я, — «так что подумай, прежде чем отвечать». Мужчина молча кивнул и с опаской покосился в темноту, откуда вновь донесся шум погони. «Ты, Редрак Шолтри, с планеты Дадьело, бывший пилот флагманского корабля 2-й трансгалактической экспедиции, верно?» «Меня давно не называли этим именем. Отвечай». «Да, молодец», — похвалил я, когда кристалл на браслете мигнул зеленым. «Продолжай в том же духе. Какие районы были обследованы экспедицией?» «До 12-го включительно, по 6-й координатной оси в системе измерений Дальедо». Браслет снова подтверждающе засветился. «Неплохо». — искренне порадовался я. — 50 кубических единиц, 52. Не так уж он был прост. Память бывшего пилота явно не пострадала от многолетнего пьянства. Причины гибели экспедиции? Мужчина молчал. — Чисто познавательный интерес, — успокоил я. — Мстить за кого-либо я не собираюсь. — Мятеж. Нехотя ответил Редрак. Зеленый огонек на браслете, я усмехнулся. Что ж, не буду задавать невежливого вопроса, на чьей стороне ты был, и так понятно. Ты слышал о такой планете Земля? Никогда, кажется. Ее называют еще планетой, которой нет. Редрак поднялся, вцепившись в фонарь. «Я понял, кто вы», — сообщил он. «Оставь свое знание при себе», — посоветовал я. «Разумеется, принц». Топот и злобные вопли неумолимо приближались. «Я знаю о планете Земля», — продолжил Редрак. «Но прежде чем отвечу, вы должны поклясться, что спасете меня от этих дикарей». «А если не поклянусь?» — Редрак усмехнулся. «У вас есть детектор лжи, но нет времени на пытки или укол правды. Мое знание останется при мне, пусть даже в могиле». «Клянусь». «Я догадываюсь, что вы хотите спросить, принц. Нет, наша экспедиция не обнаружила планеты Земля и не отыскала никаких намеков на ее координаты». Кристалл мигнул зеленым, правда, с небольшой задержкой, но времени на размышления не было. Из-за поворота показались преследователи. Я повернулся к ним лицом. Редраку сейчас явно незачем наносить мне удар в спину, наоборот, я оставался его единственной надеждой. «Вот они!» — заорал бегущий первым двухметровый верзила. Смелость его явно соответствовала росту, возглавить погоню после паутинных мин решился бы не всякий. В руках у здоровяка появилась внушительных размеров дубина, утыканная металлическими шипами. Занеся оружие над головой, он пошел ко мне. Сзади напирали желающие поучаствовать в линчевании. Я неторопливо извлек из ножен меч. Длинный, очень тонкий меч с красной кнопкой на рукояти. Верзила пренебрежительно хрюкнул. Саданул дубиной по стене, вниз посыпалось каменное крошево. Медленно встав в боевую стойку, я нажал кнопку на рукояти меча. По клинку пробежала волна яркого белого пламени, на мгновение высветив десяток разъяренных лиц и самое разнообразное оружие. Верзила замер, как вкопанный, хрипло произнес: «У него атомарный меч». Преследователи остановились, разом утратив весь свой пыл. — Верно, — подтвердил я. — Это атомарный меч, которым я неплохо владею, так что у вас есть выбор. Либо мы мирно расходимся в разные стороны, либо ухожу я с приятелем, а вы остаетесь здесь до утра. С рассветом вас уберут, чтобы не было вони. Толпа начала рассасываться. Встречать рассвет в таком виде не хотелось никому, только здоровяк с дубиной продолжал стоять. «Ты защищаешь мошенника, который обдирал нас 3 вечера подряд», — сварливо заявил он. «Он мне нужен», — просто ответил я. «Ты убил 2 ребят в трактире, а еще 2 своими ловушками на улице, но ведь сначала вам предлагали выкуп за его жизнь». Похоже, довод подействовал. Верзила опустил бесполезное оружие, тоскливо обернулся. Его спутники стояли далеко позади, прислушиваясь к разговору. «Семьи убитых твои слова не очень-то утешат». Я отстегнул с пояса тяжелый кожаный кошелек. Ужасно неудобно, что здесь не в ходу бумажные деньги. Возможно, золото окажется убедительнее меня. Верзила кивнул и быстро подобрал упавший к его ногам кошелек, пробурчал: «Возможно, только не убедительней твоего меча». Я подождал, пока неудачливые игроки и не менее невезучие линчеватели скрылись, и повернулся к Редраку. Понятное дело, никуда он не убежал. «Пошли», — коротко бросил я, направляясь в противоположную толпе сторону. Редрак, ощутимо прихрамывая, заспешил следом. «Твоя паршивая шкура куплена дорогой ценой», — зло сказал я. «Вряд ли она стоила жизней 4 ни в чем не повинных людей». «Не переживайте, принц», — жизнерадостно заявил Редрак. «В этот трактир честные люди не ходят, а глотки там друг другу режут каждую неделю без всякой помощи со стороны». «Меня зовут Серж». «Капитан Серж, если угодно», — оборвал я. «Остальное советую забыть». «У капитана Сержа, очевидно, есть корабль», — вкрадчиво поинтересовался разговорчивый шулер. Я промолчал. «Рискну попросить капитана о небольшой услуге. В этом городишке мне больше неохота оставаться, а заработал я самую малость. Не подвезете ли меня до любой планеты, где есть воздух, вода и азартные люди. Мне захотелось расхохотаться. Редрак, меня часто называют наглецом, но тебе я не гожусь даже в ученики. Ну что вы, капитан, вы еще так молоды. Все-таки я засмеялся. И неожиданно для самого себя сказал: «Хорошо, Редрак, я отвезу тебя на другую планету, но весь путь ты проделаешь в корабельном карцере. Он не используется уже 2 года, а это расточительно». «Вполне разумная мера», — вежливо согласился Редрак. «Карцер стандартный? 2 на 2 и 5 выше 0? «Разумеется. Что ж, в гробу теснее и прохладнее», — заключил Редрак философски. «Благодарю вас, капитан». «И это вся твоя признательность?» Некоторое время мы шли молча. Улица петляла по-прежнему, но стала чуть шире. Мне приходилось укорачивать шаг из-за ноги Редрака. «Капитан, вы поступаете очень благородно, даже слишком». «Нет, капитан, как раз достаточно для неплохой новости. Вторая трансгалактическая действительно ничего не узнала о планете Земля, но год назад я встретил человека, который говорил, что побывал на планете, которой нет. Он наткнулся на нее на поврежденном корабле, удирая от слишком назойливого патрульного крейсера». Сердце застучало. Я сдавленно произнес: «Чего стоит пьяная болтовня?» «О да, капитан, он был весьма пьян, даже слишком пьян для азартного игрока, но очень убедительно рассказывал о том, как покупал плутоний и титановые плиты в большом городе на берегу океана. Этот город назывался, кажется, Нью-Йорк». «Повтори», — закричал я, хватая Редрака за плечи, — «повтори название города». Раздельно подчеркивая каждое слово, Редрак повторил: «Я встречал человека, утверждавшего, что он побывал на планете, которой нет, в городе под названием Нью-Йорк или Нью-Йорк. Он покупал материалы, необходимые для ремонта корабля. Я уверен, что он не лгал». Индикатор браслета-детектора светился зеленым. «А люди, подобные моему новому знакомому, никогда не говорят правды, невыгодной лично для них». «Боюсь, Редрак, наше знакомство продлится дольше, чем мне хотелось бы», — прошептал я, отпуская дальедианца. Редрак кивнул: «Очень надеюсь на это, принц». Бывший пилот просидел за компьютерным терминалом больше 3 часов. Все это время я провел на маленьком угловом диванчике, чувствуя себя гостем в собственной каюте. Редрак Шолтри обращался с компьютером поистине виртуозно. Он то шептал в микрофон отрывистые слова команд, то переходил на управление с клавиатуры, а порой просто принимался чертить что-то в воздухе тонкими гибкими пальцами. О таком уровне общения с машиной мне приходилось только мечтать. Повинуясь командам, компьютер строил голографическое изображение. В медленно вращающемся над терминалом видеокубе появилось человеческое лицо, вначале туманное, расплывчатое, затем линии обрели четкость, наметилась короткая стрижка, тонкие брови, изображение стало цветным, бледная кожа с чуть заметным желтоватым оттенком, черные волосы, темно-серые глаза. Редрак продолжал корректировать портрет. Уши претерпели ряд изменений, глаза стали уже, на переносице возникло пятнышко, то ли родинка, то ли след ожога, скулы слегка заострились. Некоторое время Редрак разглядывал результат своих творческих усилий, затем, покосившись на лежащий между нами браслет-детектор, заявил: «Это портрет человека, утверждавшего, что он был на Земле. Я сделал его с максимально доступной точностью». Браслет светился зеленым. «Очень заурядная внешность», — с досадой отозвался я. «Каждый 10-й, если не каждый 5-й мужчина его возраста, оказывается под подозрением. Цвет волос нетрудно изменить, кожа может потемнеть от загара, он мог поправиться или похудеть». «Да, капитан, прошло уже 3 года, человек его профессии сильно меняется за такой срок. Конечно, если вообще остается в живых». «И ты действительно не знаешь его имени или родной планеты?» «Нет, капитан. Некоторое время я молчал, глядя на объемный портрет космического пирата, раздобывшего в Нью-Йорке плутоний и титан для ремонта своего корабля. Редрак Шолтри упорно добивался своей цели и притом действовал вполне честно. Он знал, что мне нужно, и пользовался своим преимуществом на все 100. «Почему-то мне кажется, — язвительно произнес я, — что ты узнаешь этого человека, как бы сильно он ни изменился. Вы совершенно правы, капитан». Я усмехнулся. «А ведь Шолтри, пожалуй, нуждается во мне не меньше, чем я в нем. Не слишком приятная перспектива заиметь в экипаже бывшего мятежника. Понимаю ваши сомнения, капитан, но у меня нет ни малейшего желания предавать вас. Просто нынешняя профессия с каждым днем становится для меня все труднее». Редрак смотрел подкупающе честным взглядом. Такой бывает лишь у очень талантливых обманщиков. «Есть только одна возможность зачислить тебя в экипаж Терры», — твердо сказал я. «Психическое кодирование». Редрак дернулся и вскочил. «Не проводите ли меня в карцер, капитан?» — вежливо поинтересовался он. «Я с удовольствием поскучаю там до первой обитаемой планеты». «А может, лучше проводить тебя до шлюза?» — предложил я. «Мы еще не стартовали, и через пару часов ты сможешь вернуться к прежним занятиям». Редрак кивнул и со странной гордостью сказал: «Хорошо, капитан, я согласен погибнуть свободным человеком, но жить рабом не соглашусь никогда». Вот так шулер пропоится. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Впрочем, против этого лозунга я ничего не имею. «Могу предложить тебе частичное кодирование, а не полное подавление воли. Улавливаешь разницу?» «И какие же правила вы собираетесь мне навязать?» Я с усмешкой разглядывал настороженное лицо Редрака. «К счастью, мне не приходится изобретать велосипед. Умный писатель, живущий неподалеку от Нью-Йорка, придумал эти правила давным-давно. Все, что от меня требуется, — это переделать 3 азимовских закона, работа техники для человека. Первое. Ты не должен своим действием или бездействием причинять вред членам экипажа моего корабля. Справедливо?» Редрак страдальчески скривился. «Второе. Ты должен выполнять свои уставные обязанности в той мере, в какой они не нарушают первый закон. Согласен?» «Ну, третье. Ты вправе совершать любые поступки, которые не нарушают 2 первых закона. Вот и все условия». «Разумеется, я порядком исказил азимовские законы, начиная с того, что свел понятие человека гораздо более узкому кругу членов экипажа. Но что поделаешь? Редрак не робот, а я не миротворец, взявшийся за его перевоспитание. В белых перчатках в космосе не путешествуют. Твои правила очень напоминают клятву верности на пиратских кораблях», — хмуро прокомментировал Редрак. «Тебе виднее. А какое наказание последует за нарушением закона?» «Обычное. Остановка дыхания и сердечной деятельности». Редрак молчал. «Решай», — сказал я. «Решай, Шолтри. Мне всего лишь нужна гарантия твоих обещаний. Соглашайся или отправляйся в карцер. До ближайшей планеты, где есть жизнь, я тебя доставлю».